Глава 18. Верт. Я проснулся от того, что амулет вызова жёг кожу. Инстинктивно отдернул его от себя за цепочку, хотя достаточно было просто ответить. Черный камень, повторяющий очертаниями контур волчьей головы, мгновенно остыл. «Командир, ну и здоров ты поспать!» — раздался голос Райда. «Что-то случилось?» — вышло хрипло, и я прокашлялся, прогоняя сонливость. Фанатики взялись за старые. Мысли замы искрились злым невесельем в предвкушении доброй схватки. Я недовольно поморщился. «Вот бесы!» «Слишком быстро! Всего день передышки!» «Это нехорошо, да и наводит на мысли, не считая того, что я еще не до конца восстановился». Ребята из секретов сообщили о 5 отрядах, человек по 10 в каждом. Как обычно, погонщики и звери. Подходят с разных сторон. Тревога раздалась одновременно, они появились из порталов неподалеку. Похоже, скоординированная операция. Пускай парни тихонько отходят. В бой не вступать до подхода основных сил. Не хватало снова потерять людей. Скоро буду. «Отдыхай, командир, сами справимся». Я снова опустился на кровать, вздохнул. «Ну вот, Элэ, а ты переживал, что это ссылка, а не назначение. Скука смертная и все такое». «Беру свои слова обратно». Мой зам внезапно замолчал. «Командир, кажется, тебе не отоспаться. Доложили о 6-м отряде культистов. С ними что-то не так. Мы потеряли секрет сразу после сообщения». «Я займусь», — отозвался я, натягивая боевой комбинезон, благо спал обнаженным. «Координаты». «Верт, ты уверен? Может, воспользуешься порталом?» «Координаты, Элэ!» Меня затопило нехорошее предчувствие. Лияра. Тихонько прокравшись мимо спящей в своей будке пожилой леди, выполняющей функции консьержки, мы оказались снаружи. Та мерно посапывала и ничего не заметила. Взявшись за руки, бегом направились прочь от древа, возвышающегося громадиной на фоне ночного неба. Сейчас в темноте оно производило жутковатое впечатление — казалось, вот-вот откроются гигантские глаза, разверзнется клыкастая пасть, а руки ветви потянутся, чтобы схватить нарушителей. Я отогнала неприятный образ и осмотрелась, примечая, что мы здесь вовсе не одни. Повсюду тут и там мелькали бегущие тени. Кто-то направлялся в парк, другие расселись прямо на траве неподалеку, будто чего-то ожидая. Но не было слышно никакого шума, и все разговоры велись шепотом. В душе поднялось волнение. Что же происходит? Обращаться к эмпатии побоялась. После происшествия в столовой она больше не давала о себе знать, а мне так было только легче. Да и доктор сказал поостеречься и лишний раз не использовать даже незначительные способности, чтобы не спровоцировать резкий скачок потенциала. Неподалеку от портальных площадок мы свернули налево к той самой рощице, где проходило занятие с Аркенч, но углубляться не стали. Пробрались вдоль опушки и остановились, повинуясь жесту Кэсси. «Пришли!» — он махнул рукой. «Здесь и расположимся!» — он повернулся в сторону академии. «Что вообще происходит?» Наконец не выдержала я и невольно посмотрела на Аслана. Тот только пожал плечами, похоже, и правда был не в курсе. Проводив взглядом облако пара, вырвавшееся из его рта, я спросила. «Замерз?» «Ночи в Арендоле гораздо теплее, звезды светят ярче, а воздух наполнен ароматами цветов круглый год». «Ой, сегодня же первая ночь!» Вдруг воскликнула Тилья, поворачиваясь к брату. «Кэсси, ты такой молодец!» Сандер довольно ей улыбнулся. «А что, все принцы такие неженки?» Обратился он к Аслану. «Идем, я знаю, как помочь тебе согреться». Южанин хмыкнул, но отправился за ним. Парни скрылись среди деревьев, но меньше чем через минуту вернулись, едва волоча тяжеленное бревно. Пыхтя и отдуваясь, опустили его на землю перед нами. «Леди!» Парами протянул нам руки, по очереди помогая усесться. Затем выудил из кармана походные металлические стаканчики и сунул нам в руки. Взгляд Кэс приобрел загадочные выражения, а перемену настроения Тильи нельзя было не заметить. «Так мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» «Сюрприз! Сейчас сама все увидишь!» С хитрой улыбкой Парами достал из-под куртки пару бутылок, ловко вынул пробку из одной и разлил по стаканчикам содержимое. «Арендольская темная», — провозгласил он гордо. «Пес?» «Порядок». Кэсси поболтал плоской квадратной бутылкой и повернулся к Аслану. «Ты патриот или будешь крепкая?» «Я верный сын своей страны, но на Арендольское уже смотреть не в моготу. Не откажусь от доброго имперского виски». Кэсси хлопнул его по спине и щедро плеснул в стакан. «С почином!» — провозгласил он короткий тост, салютуя. Отсалютовав в ответ, украдкой взглянула на девчонок и пригубила. Терпкая, чуточку вязкая жидкость обволокла язык, даря удивительные ощущения. А может, во всем виновата царящая атмосфера загадочности? Погрузившись в состояние взволнованного ожидания, не заметила, как осушила стаканчик до дна. Парами, подмигнув, налил снова. «Начинается!» — в голосе Кэсси сквозил восторг, а я уже и сама все увидела. Силуэт древа окутало серебристое сияние, которое с каждым мигом становилось все ярче. Мириады искорок побежали вверх по стволу, разошлись по ветвям, зажигая холодным пламенем огромные листья. Вслед за серебристыми искрами пустились зеленоватые, затем синие, красные, желтые. Цвета перемешивались, раскрашивая ствол древа причудливыми узорами, оставляя отблески на наших лицах. Они распадались, превращаясь в отдельные точки, чтобы через считанные мгновения соединиться в новые. Ничто не стояло на месте, не замирало ни на долю секунды. Потрясающее по красоте и величественности зрелище. Я не заметила, как снова опустил мой стакан, как Парами опять подлил и отошел в сторону. Не знаю, сколько это продолжалось, полчаса или уже целый час. Наконец, очарование слегка отпустило, и я снова стала замечать, что происходит вокруг. Сандер и Кэс сидели рядышком на другом конце бревна. Рука Кэсси обнимала природницу за плечи. Он что-то шептал ей на ухо, а Кэс периодически кивала, загадочно улыбаясь. Тилья с Парами обнаружились чуть поодаль. Они самозабвенно целовались, чему я не слабо так удивилась. Аслан, похоже, решил никому не мешать и куда-то делся. По крайней мере, поблизости его видно не было. Ощущение ненужности стало непреодолимым, а в горле будто застрял комок. Видимо, вино всколыхнуло все чувства и о себе напомнила прежняя тоска по любви, навеянная дамскими романами и вынужденным затворничеством. А еще пришла мысль, что я здесь явно лишняя. Тихонько поднялась и, стараясь, чтобы Кэсси не заметил, обошла ребят, направившись обратно в сторону порталов. Сунув замерзшие пальцы в карманы, обнаружила мелодию, которую туда сама же и положила зачем-то перед выходом. Натянув обод на голову, запустила трек наугад. Раздалась печальная, рвущая душу в клочья мелодия. «Волчья ночь» — пожалуй, моя любимая песня у этой группы. Голос солиста обволакивал, а через мгновение все менялось, и он почти рычал слова любви и преданности неведомой избраннице, ради которой был готов умереть, повергнув мир к ее ногам. Казалось, что я — она и есть. Наверное, каждая поклонница чувствует то же самое, слушая эту песню. Слезинка пробороздила дорожку на щеке и канула в неизвестность. Сердце сжало холодная рука неожиданно навалившегося одиночества. Слабую зеленоватую вспышку на одной из портальных площадок заметила еще издалека, а вскоре на дороге, ведущей к академии, показалась высокая широкоплечая фигура. Броня, хорошо заметная в свете сияющего многоцветия древа, делала ее более громоздкой, чем есть на самом деле. Несколько усталых шагов, и мужчина остановился, обернувшись. Не понимаю откуда, но я уже точно знала, это Верта Лакири. Неожиданно сердце забилось чаще. Борясь со странной смесью чувств, от страха до интереса и волнения, граничащего со странным возбуждением, я устремилась к нему. «Нам нужно поговорить. Почему бы не сейчас?» Он стоял и ждал, а я, подойдя чуть ближе, сбилась с шага, увидев звериный блеск его глаз. Прямо как тогда, на экзамене. Он что, после оборота? В душе разом поднялась паника, растаптывая остатки решимости. А потом включила симпатия. Всего на мгновение он опоздал закрыться, но и этого мне хватило. Смерть, кровь, готовность пожертвовать собой, отголоски горячки боя, страх за парней, стремление всех спасти и перекрывающая все это вселенская тоска. Пропустив через себя целый букет чужих ощущений такой силы, я всхлипнула, борясь с подступившими к горлу рыданиями. В ногах образовалась слабость. И я бы упала, если бы меня не подхватили. «Прости, прости, я не должен был, прости». За что он просит прощения? За вчерашний случай? Нахмуренные брови, уже нормальные человеческие глаза, пытливо вглядывающиеся мне в лицо, странный запах от его формы, одним словом, запах чаще. Осторожно, будто я могу рассыпаться, придерживающие руки, способные разорвать напополам дикого зверя. Я вдруг почувствовала, как кружится голова. Наверное, слишком много вина. Словно прочитав мои мысли, Верт поспешно выпустил меня, оставив неожиданное разочарование. Ну уж нет. «Моя очередь», — выдохнула я вслух, понимая, что сейчас у меня только один ответ на его слова и только одно желание —